Второзаконие, глава 6. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которой вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления его и заповеди его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих, во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты весьма вы размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Сии суть постановления и законы, которые заповедал Господь Бог сынам Израилевым в пустыне, по исшествии их из земли египетской. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которой Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего, и уставы Его, и постановления, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе перед очами Господа Бога твоего, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были бы мы у фараона в Египте, но Господь Бог вывел нас из Египта рукой крепкой и мышцей высокой. И взял Господь Бог знамение, явил. И чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его, и над войском его перед глазами нашими. А нас вывел оттуда Господь Бог наш, чтобы вести нас и дать нам землю, которую Господь Бог наш клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь». Как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди закона перед лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам.